Глава третья. Ника. Моя машина. Мою машину испортили. На бодах же не поеду. Во мне зреет ярое возмущение, которому просто не хватает места внутри. Терпеть не могу, когда портят мои вещи. Без спроса берут и портят. Плюс портят шанс на мирное урегулирование, а я ведь просто была готова раствориться без следа и забыть. Но теперь пути назад нет. Моя машина. Подержанная, конечно, но добротная, не подводила меня еще ни разу. Запасных колес у меня при себе нет. Я бросаю еще один взгляд на изувеченное имущество и глотаю ярость. Однажды я видела, как батя в приступе ярости избил провинившегося охранника телескопической дубинкой. Они под запретом, но когда эти запреты останавливали? У отца та самая специализированная, очень мощная в действии. Я тогда была еще очень мелкой и не особо понимала, почему всегда папа, по большей части довольно спокойный, вдруг так сильно разошелся и отлупил охранника. Позднее я узнала, что он сильно провинился, но все равно считала, что такое жестокое наказание несоизмеримо с повинностью. Однако сейчас я бы сама с удовольствием прошлась такой же дубинкой по бугаю, чтобы сбить с его лица спесивую ухмылку превосходства. Порезал колеса. Я все еще не могу поверить. Ладонь мужчины перемещается с плеча на спину, надавливает между лопаток. «Вернись в дом». «Зачем?» Огрызаюсь нервно. «Ты же против моего нахождения в этом доме?» «Конечно. Я не рад незваным гостям. Тем более не рад термитам. Но только ты самого Арбузяна видела. А Матуняна?» «Да мне плевать. Вот как раз и расскажешь, кто как выглядит, где познакомилась, как нашла объект недвижимости. В базах его быть не могло», — рассуждает спокойно. Я цепляю взглядом его светлые белые волосы. Точно полярный медведь. Рожа свирепая. Взгляд пробирает до мурашек. Отталкивающий тип с мощной энергетикой. Хочется создать между нами как можно больше расстояния, что я и делаю. Но в направлении, противоположном дому. «Куда пошла?» — роняет удивленно. «Вперед. А дальше?» «Дорога до города прямая, насколько я помню. Пару небольших поворотов не в счет», — добавляю. Снег под ногами поскрипывает. Значит, мороз поднимается. А до города... Даже представить страшно. Но разве я сейчас думаю тем местом, которое за логику отвечает? Нет. Если бы я тем самым местом думала, сидела бы сейчас в тепле золотой клетки, изредка замазывая синяки тональником. Но в тепле же. А насчет всего остального? Ну, бывает. Живут же другие, терпят. И не такое терпят. А я? Упрямая ослинная задница. Нечто совершенно неподвластное мной движет. Такое, что я сама от себя в шоке и закрываю глаза. Дура... Дура, что творишь? Но эти мысли слишком тихие и едва слышные. Намерение уйти как можно дальше заставляет меня выйти за пределы ворот и по тропинке направиться к дороге, ведущей в город. Вслед прилетает негромкий, но едкий мат. И больше ничего. Первый километр я вышагиваю бодро, весело, с намерением. Второй километр тоже еще довольно сносно пролетает. На третьем километре у меня начинает отваливаться кончик носа. Я прячу его за воротником пуховика, и ткань быстро намокает от дыхания через рот. Намокает, промерзает, мерзкое ощущение. От дыхания воздух поднимается пар, ноги гудят. Куртка потная, противная, уши под тонкой шапкой стынут, ведь я схватила первую попавшуюся. А она сезоном весна-лето. Еще и писать хочется. Господи, только не сейчас. Я не хочу писать, я потом пописаю. Но мочевой пузырь не хочет писать потом, ему хочется быть опорожненным именно сейчас. И чем больше усилий я прилагаю, чтобы игнорировать эти позывы, тем мучительнее становится ожидание. До каменной рези. Оглядываюсь. Нужно спуститься с дороги на обочину, а там довольно круто и полно сугробов. Мне что, в сугроб голой задницей нырять или присесть на обочине? А вдруг машина? Да плевать, я столько иду пешком, еще никого не встретила. Быстро сделаю. Раз-два и готово. Боже, как я жалею, что у меня нет члена. С ним и мой рот смотрелся бы уместно, и даже рыжие волосы с конопатым носом. Отрастила бы себе бороду и все. Рост, член и борода. И ты уже не страшненькая девочка, которую всю жизнь дразнили, а крутой мэн. Пальцы в тонких перчатках не в состоянии справиться с туго завязанным узлом на брюках. Я в приливе эмоций туго завязала. На два узла, блин. Стаскиваю перчатку, пытаясь развязать пальцами. Не выходит. Да что же такое, я сейчас в штаны написаю. Так, спокойно. У меня в рюкзаке должен быть маникюрный набор. Там ножницы. Срежу узелок. Сбрасываю рюкзак, шарюсь по нему и плачу от разочарования. Нет. Я его на столе оставила. Бугай меня напугал, вывел из равновесия. Я действовала в условиях экстремального бегства и хоть постоянно держу в уме список самых необходимых вещей, в спешке не положила в рюкзак набор с ножницами. Дергаю узел с бессилием. Ничего. Да помоги же ты, Господи! Твою мать! Ты там сидишь и потешаешься, что ли, а? Разозлившись, наклоняюсь за снегом и, скомкав его в шар, запускаю в пустоту. Выпускаю с криком всю злость и обиду. В этот момент по ногам ползут пятна света от фар автомобиля и слышится звук работающего двигателя. Машина едет в сторону города. Фары слепят, мешая, и рядом со мной притормаживает автомобиль. Дверь с пассажирской стороны приоткрывается. Я даже о том, что пописать хотела, забываю, бросаясь к машине. «До города не подбросите?» Распахиваю дверь и залетаю туда, а потом отшатываюсь, потому что за рулем тот самый тип. И он резво затягивает меня в салон за воротник куртки, одной рукой. «Будем считать, что ты мозги проветрила и готова сотрудничать». «Я не готова, я...» «Ну иди тогда сопли морозить дальше». Дверь не закрыта, но я уже задубела, а в салоне так тепло, так вкусно пахнет. «Наверное, еще и мочевой вот-вот лопнет». Спокойно продолжает, и я... Вспоминая о нужде, взвыв мысленно. «Скотина, зачем напомнил?» «Откуда ты знаешь?» «Это естественная реакция живого организма на физическую нагрузку. Хочешь обоссаться на морозе, или все-таки мы будем сотрудничать?» «Похоже, выбора нет. Ладно, пусть думают, что я с приветом». «Будем сотрудничать. Есть нож? Я реально хочу в туалет, а тут узел». «Держись крепче», — хмыкает. Через миг его светлая макушка проносится мимо моего лица, тело окутывает жаром близости. Дверь захлопнута. Машина лихо разворачивается и с оглушенным ревом несется по заснеженной дороге. Мои глаза округляются так же стремительно, как быстро ползет вверх стрелка спидометра. Мы разобьемся. Я не адреналинщица. Меня вжимают в кресло от скорости и страха. Такое же резкое торможение вызывает чувство, будто я уже... Уже под себя сходила. Глаза зажмурены, дыхание частое. Наглая рука лезет в штаны. «Эй!» Лезвие рассекает воздух. «Беги», — ухмыляется кретин. «Уже дома». Несусь обратно со скоростью гепарда, залетая в просторный санузел на первом этаже. «Как хорошо, блин». Почти плачу, успев в самый последний момент. Выхожу. Хам терпеливо ждет и улыбается во все 32 зуба. «Ты так стонешь и покрикиваешь. Во время оргазма такая же шумная». Удовольствие от секса больше в разы, чем просто помочиться, когда сильно хочется. Нет. Тихая, что ли? Не думаю. В смысле? Я фригидная. Лгу, потому что мне как бы сравнивать не с чем. Секса у меня еще не было. Фригидная, чокнутая белка-мошенница. Что еще? Немного скелетов в шкафу и семейных секретов, но я делаю честные глаза и трясу головой. Ничего. Скорее всего, я стала жертвой мошенника.